его за дверь. Через минуту этот человек увидел, что его прирученный леопард находится там, где ему и положено быть, а плеткой он отстегал дикого леопарда. Американскому естествоиспытателю Карлу Экли в одном из пустынных районов Сомали удалось днем подстрелить бородавочника, голову которого он хотел послать в Нью-Йоркский музей. Он оставил животное, а когда позднее вернулся за ним, его не было и в помине. После бесполезных поисков в темноте послышался какой-то шум в кустах. Экли неуверенно выстрелил в том направлении. Раздалось рычание леопарда. Экли решил, что лучше всего ему как можно скорее исчезнуть и вернуться сюда утром, так как если зверя удалось ранить, то найти его будет нетрудно. Он поторопился перейти высохшее русло реки и подняться на противоположный берег. Вскоре он увидел, что зверь тоже переходит русло метрах в 20 от него. Экли снова выстрелил, но только третья пуля достигла цели. Леопард остановился. Экли был доволен, что он, как ему казалось, избежал неприятной встречи. Но вдруг раздался страшный рев, который обычно издает приведенный в бешенство леопард, готовясь к нападению. Экли снова нажал курок, но в ружье только что-то щелкнуло, оно было незаряженным. Все это время один единственный запасной патрон Экли держал в руке. Он с ужасом понял его спасение — успеть зарядить ружье, раньше, чем леопард кинется на него. Леопард подходил все ближе. Экли сумел отбежать на несколько шагов, вогнать патрон в патронник и прицелиться, но поздно. Последующие события Экли описал в своей книге «В сердце Африки». Ружье вылетело у меня из рук, и на месте ружейного приклада на плече повисло тяжелое, около 35 килограммов весом, разъяренная кошка. Она намеревалась вцепиться зубами мне в горло, а передними лапами удерживалась на весу. Леопардам свойственна очень приятная манера раздирать когтями задних лап живот противника и нижнюю половину его туловища. На мое счастье, леопард промахнулся и не вцепился мне в горло, а повис на груди и стал грызть правое предплечье. Благодаря этому с одной стороны уцелела моя глотка, а с другой его задние лапы повисли в воздухе, не достигая моего тела. Я сжал ему горло левой рукой, пытаясь высвободить правую, но это удавалось мне лишь с трудом. Когда я теснее сжимал его горло, чтобы заставить отпустить руку, он перехватывал ее немного ниже. Так постепенно извлекал я руку из его пасти. Боли я в эти мгновения не чувствовал, слышал только хруст перегрызаемых мускулов и хрипящее дыхание животного. Чем ближе к кисти передвигалась пасть леопарда, тем больше сгибался я под его тяжестью. В конце концов, когда моя рука оказалась почти свободной, я упал на землю. Леопард очутился подо мною. Левой рукой я сжимал его глотку, колени надавливали на легкие, а локти свои я пытался, возможно, глубже вдавить в предплечье его передних лап. Таким образом, он вынужден был широко растопырить лапы и бил когтями мимо меня. Ему удалось только разорвать на мне рубашку. Он изгибался во все стороны в поисках точки опоры. Если бы он ее нашел, то вывернулся бы из-под меня. Однако под нами был только сыпучий песок. Вдруг я почувствовал, что в течение какого-то короткого промежутка в положении наших тел не произошло никаких изменений. Тогда впервые передо мной блеснула надежда, что я могу победить в этом необычайном бою. До этой минуты я был уверен в поражении, но теперь стоило лишь сохранить вырванный у противника перевес. Мне на помощь мог подоспеть помощник, у которого был с собой нож. Я стал звать его, но напрасно. Тогда я еще крепче сжал зверя, и, чтобы тот не мог сомкнуть челюсти, стал засовывать, насколько хватало сил, руку в его пасть. К величайшему изумлению я почувствовал, что от моей тяжести подалось одно из ребер леопарда. Я надавил еще крепче, тело леопарда потеряло прежнюю напряженность, он, видимо, стал уставать, хотя борьба продолжалась. Тут я почувствовал, что тоже слабею. Вопрос был в том, кто сдастся раньше. Минута шла за минутой, и сопротивление леопарда падало. Прошло еще некоторое время, мне казалось, что протекла бесконечность. Я отпустил противника, попробовал подняться на ноги. Леопард ловил пастью воздух, он мог еще прийти в себя. В очень тяжелом состоянии Экли доплелся до лагеря, где друзья сделали ему укол противостолбнячной сыворотки и уложили в постель. Когда он немного пришел в себя, ему принесли показать мертвого леопарда. Оказалось, что первый выстрел раздробил животному правую заднюю ногу. Это и спасло